Глава 58. «И кто же тут прячется?» Приподняв край футболки, провожу ладонью по плоскому животу. Разглядываю себя в небольшом зеркале, закрепленном на внутренней стороне дверцы шкафа. Утром пришло осознание, накрыло меня с головой. Проснувшись в 5 утра, я ни о чем другом не могла думать, только о маленьком человечке, растущем во мне. Мечтала ли я в 35 вновь становиться мамой малыша? Нет, и еще раз нет. Хочу ли я именно этого кроху? Безумно. Не знаю, как у мужчин, но у женщины материнский инстинкт способен включаться мгновенно, буквально по щелчку пальцев. Я это все уже проходила. Чувства, испытанные ранее, давно притупились, а сейчас вспыхнули вновь. Когда я узнала, что Женя беременна, а после Евы, было очень страшно. Образования нет, своих денег нет. Только мама и брат, который в тот момент только пытался встать на ноги. Кроме Максима у меня никакой опоры не было. Сейчас все иначе. Но даже тогда, несмотря на все опасения, я была счастлива. Этот малыш заслужил тех же эмоций. И они есть. Несколько раз меня подмывало сообщить Вове радостную новость по телефону. Записала парочку голосовых и текстовых сообщений. А после снесла. Хочу увидеть его реакцию на известие собственными глазами. Как я успела понять, тесных и доверительных отношений с семьей у него не сложилось, что может быть проблемой, хоть и небольшой. Я ведь тоже, наученная материнским примером, порой не могу остановиться, разделить с кем-то трудности и заботы. Меня просто не учили такому. А после 30 меняться катастрофически трудно. Легкий стук в дверь отрывает меня от разглядывания собственной внешности. Успеваю наспех одернуть футболку и выглядываю из-за дверцы, придерживая ее за край. «Войдите». Дождавшись моего разрешения, в палату входит Анюта. В первые секунды она хмурится, внимательно вглядываясь в мое лицо, а после выдыхает с явным облегчением. «Ну ты и напугала меня, Фро...» Осекается, поняв, что обращение по фамилии бывшего мужа, в моей голове Максим уже однозначно бывший. «Вика, это какой-то кошмар. С тобой, как на пороховой бочке. Бедные мужики. А они-то тут при чем? Не могу смешка сдержать». «Как-то при чем? Обычно они в передряги различные попадают. А у нас ты без тормозов. За это ты меня любишь». Закрыв шкаф, выхожу к ней и крепко обнимаю за плечи. Она теплая, почти что горячая. Перегрелась на утреннем солнышке, пока спешила ко мне. «Очень люблю. А переживаю того сильнее. Ты когда научишься телефоном пользоваться? Могла ведь мне позвонить. Я бы еще вчера к тебе заглянула. Вдруг что принести нужно? Пришлось самой ориентироваться». Она приподнимает пакет, с которым пришла. «Тут еда, соки, одежда, сменная на всякий случай. Что бы я без тебя делала?» Чмокаю ее в щеку и за руку тащу к больничной койке. Она следует за мной, торопливо распихивая гостинцы по полочкам тумбочки. Одежду оставляет на краю постели, садится на стул. Гляжу на нее и понимаю, как мне повезло. Нам не нужно быть на связи круглосуточно, чтобы оставаться на одной волне. Взаимопонимание складывается само собой. Хотя чего греха таить? Мы разные очень. «Отругать тебя мало. Я дозвониться не смогла и набрала Стаса. Он мне и сказал: тебя же не разболтать, партизанка недоделанная. Не ранили хоть? Как видишь, жива и здорова». С улыбкой развожу руки в стороны. Дескать, смотри сама. Настроение у меня приподнятое. Как же иначе? Известие малышей зарядило силами и положительными эмоциями. Мы общаемся пару минут, как вдруг выражение ее лица резко меняется. Проследив взгляд, понимаю, что она заметила принесенный утром медсестрой поднос с медикаментами. Ничего сверхъестественного, всего лишь витамины. «Я их знаю, они ведь...» Резко подняв голову, Аня заглядывает в мои глаза. «Ты уже мне сыщик». Всего лишь на долю секунды я задумываюсь о том, стоит ли врать. Причин для этого никаких, разве что Вове первому рассказать хотела. Вздохнув, жду от нее разоблачения. Пока шестеренки в голове подруги крутятся, закусываю губу, чтобы не рассмеяться. Сложно припомнить, сколько раз она слышала от меня фразочки по типу «За третьим? Ну нет, я свое отражала». Глупости, конечно. Просто Бог упас от волокиты с Максимом. Ведь будь у нас третий маленький ребенок, он бы давил на мои материнские инстинкты более остервенело. «Викуль, ты беременна?» Аня пугается, едва ли не за сердце хватается. Вот это реакция. «Но как? Вы ведь с Максом разводитесь?» «Второй раз», — добавляю с улыбкой. «Сейчас мало что может меня раздосадовать». «И я о том же. У него крыша точно поехала». Негодует еще сильнее. Когда я ей рассказала о выходке Макса, она в шоке была и не могла поверить, что такое бывает. «Он самый настоящий мерзавец». «На больничной койке сейчас я нахожусь. Но, судя по ее бледному виду, мне стоит потесниться. Еще чуть-чуть, и она грохнется в обморок». Из коридора доносятся шаги, но резко обрываются, словно бы кто-то за дверью остановился. Напоминаю себе, что я в больнице, и с рабочими замашками нужно кончать. «Анют, не кричи так», — прошу ее тихо. «Я никому не говорила еще, не хочу, чтобы отец узнал о малыше». Она охает. «Вика, Вика!» Не находит слов. «Стоит рассказать, тогда Макс перестанет портить твою жизнь, не будет мстить». «Мстить? Ха, трижды ха!» Аня, конечно, права. Он не может простить мне нежелание семью сохранить, но ситуация настолько абсурдна, что я даже слов приличных не нахожу. Сам изменил, сам обиделся. Пусть сам и разбирается со своими неоправданными ожиданиями. «Нет, милая, если он узнает о ребенке, все станет гораздо хуже». «Почему?» «Потому что я не от Макса беременная». «Как ты не от Макса?» — уточняет. «Это точно?» Ее взгляд скользит ниже, на лице отражается понимание. «Будь срок больше, все бы уже узнали о предстоящем пополнении». «Прости, прости, я подумала, вдруг вы там случайно переспали, такое же бывает?» Физические потребности никто не отменял. Аня начинает оправдываться, хотя необходимости в этом нет. Интимную жизнь мы особо не обсуждали, но она знала, что Фролов долго оставался не только первым, но и единственным моим мужчиной. Ее сомнения во многом оправданы. «Нет, между нами давно все кончено. Я к нему не вернусь даже под дулом пистолета». Моя собеседница расплывается в широченной, безумно лукавой улыбке. Ей мог бы позавидовать сам чеширский кот. «Моя умница!» Не сразу понимаю, куда она клонит. «Воспользовалась, значит, моим советом. Я же тебе говорила, что стоит присмотреться к другим мужикам». Выглядит такой довольной, словно сейчас ее на части разорвет от удовольствия. «Прекрати!» Начинаю смеяться. «Да куда там? Как представлю рожу Максима, когда он узнает? Надо скорую заранее вызвать, а то откачать не успеют, придурка». Она так заливисто и открыто хохочет, что невольно я от нее подзаряжаюсь. «Вот ты, дуреха», — произношу. «Радуешься тому, что твоя подруга будет в разводе и с тремя детьми». «Так, а что у нас по новому папочке? Он что?» Договорить она не успевает, потому что на пороге появляется Вова. Немая сцена. Арсеньев выглядит невозмутимо, но что-то мне подсказывает, часть нашего разговора он все же услышал. Его здесь быть не должно. Я не готовилась рассказать ему, тем более так. Сдержанно поздоровавшись, он остается стоять около двери. Представляю их друг другу. Аня, поразительно притихшая и снова побледневшая, вопросительно смотрит на меня. И когда я согласно моргаю, поднимается на ноги. «Я, пожалуй, пойду. Не буду мешать вам». Поднявшись на ноги, целует меня в щеку. «Отличный выбор и генофонд», — шепотом добавляет. Оставшись наедине, я подбираюсь. Расправив плечи, сажусь поудобнее. «Это так странно. Я могу провести допрос жестко или, наоборот, к себе расположив. А признаться мужчине в незапланированной беременности боюсь. Очень рада видеть его. Но даже об этом молчу. Его энергетика заполняет собой пространство. А мне для нормальной работы мозга нужен простор. А быть может, я просто боюсь того, что он не обрадуется? Подарочек я еще тот. Бывший муж, от которого волосы дыбом встают. Дети, работа. Ему проще найти непроблемную девушку. Это правда? Вове надоедает ждать, когда же я соберусь с духом. Приподнимаю вопросительно брови. То, что я услышал, поясняет. А что ты услышал? Подслушивал? Вспыхиваю. А с виду такой взрослый и солидный мужчина. Вика по краю. Делает шаг в мою сторону. У меня несколько вопросов к тебе. Начнем с главного. Ты беременна? Видя его решимость и неподдельный интерес, ощущаю, как сердце начинает биться гулко и неровно. Да. Если до этого момента у него получалось отлично сдерживаться, то сейчас... Я попросту не понимаю, как он так быстро рядом оказывается. Потянув за руку, подхватывает меня на руки, успевая только зажмуриться и теснее прижаться к нему. Я бы тебе не советовал мне такие аттракционы устраивать. Укачивает. Шепчу ему в щеку, испытывая легкое головокружение. Вот тебе и первое различие между беременностью 18 и в 30. То, с какой скоростью он выполняет просьбу, пугает и в то же время приводит в восторг. Поставив на ноги, крепко меня обнимает. Вижу его неподдельные эмоции и без слов понимаю, что рад. Но мне все же хочется, чтобы он что-то сказал. Если у тебя были другие планы... Он хмурится, видя, как я подбираю слова. Ты поэтому мне не рассказала сразу? Думала, что я буду против? Я просто не успела. При встрече хотела рассказать. Не думала, что так смазанно выйдет. От досады слезы подкатывают. Собственный организм меня снова пугать начинает. Если у тебя были другие планы... Были, конечно. Еще какие? Немного отстранившись, он достает из кармана небольшую коробочку. И я, кажется, знаю, что в ней. Если ты сейчас решишь блеснуть своими знаниями законодательства и напомнишь о запрете многомужества, пожалеешь. Предупреждает, чем смех, а не страх вызывает. Не буду. В отношении своего развода хочу полностью на тебя положиться. Опустив голову, прижимаю щекой к его груди, легонько трусь. Мы не хотим с малышом ходить в суд. Да будь нам это чертово свидетельство о разводе сам. Какие будут еще пожелания? Заговаривает мне зубы. А в этот момент прохладный ободок начинает скользить по моему безымянному пальцу. Большим его притормаживаю, не позволяя закончить начатое. Тебе нужно пойти на сделку со следствием. Мне не нравится здесь находиться. Я хочу выбраться на волю. Даже не думай. Он пытается выглядеть строгим и непреклонным, но я-то слышу, как учащенно бьется сердце. Все, что касается твоей работы, ты сможешь сам полностью процесс контролировать. Упираюсь рукой ему в грудь, заглядываю в глаза. Мне совсем немного осталось. Он смотрит на меня как-то странно. Ты неисправима.